Алиса Шилина. Проблема выбора. Глава 1. Да, красотища-то какая, глаз просто не оторвать. Я натянул поводья, и конь остановился прямо перед крыльцом Большого Меншиковского дворца, ведущего прямо к тяжелым входным дверям. Само здание, состоящее из трех корпусов, центральный был трехэтажный, два других, стоящие по бокам, одноэтажные, пребывало в запущенности, словно в нем не госпиталь был совсем недавно организован, а скотный двор. Зато земли вокруг дворца впечатляли, как и остатки начатого когда-то разбиваться парка каскадного типа, но, по какой-то причине так и недостроенного, а потом и вовсе заброшенного. Наверное, когда-то еще при Петре и этот парк производил впечатление, вот только теперь все вокруг заросло, в основном сорняками. Каменные лестницы кое-где покрылись выщербленными, а в некоторых местах вообще начали разваливаться, и я бы не рискнул по ним пройтись, чтобы не переломать ноги, потому что падение с этих ступеней, это было всего лишь вопросом времени. Но имение все равно впечатляло, прежде всего своими размерами, хотя, чтобы заставить эту землю приносить хоть какой-то доход, необходимо было вложить в нее немало сил и средств, которых у меня пока было довольно ограниченное количество. Елизавета себе не изменяла и одаривала близких людей ценными подарками по любому поводу, а то и вовсе бизоново. Хотя мне доставалось гораздо меньше, чем тому же Разумовскому, но, скорее всего, действовала тетушка так, потому что понимала, мне в один прекрасный день может достаться вся Российская империя, а вот ее тайный муж может и в нищету впасть, если сумеет ее пережить. Подарок в виде целой империи, конечно, тот еще, я бы, например, подольше великим князем пожил в свое удовольствие, но все же эта причина была очень даже понятна в плане некоторого ограничения моих хотелок, кои могли бы возникнуть в ближайшее время, потому что я вроде бы уже совсем здесь освоился. Как воспитательную меру я вполне понимал ограничение доступных мне ресурсов, чтобы в будущем уметь распорядиться тем, что имеется, не слишком рассчитывая на большие. Пока, правда, дополнительного содержания не требовалось, просто ни на что было. Единственный раз, когда я попросил конкретные деньги, был еще до поездки в Москву на коронацию, и предназначались они на оборудование стекольной мастерской. Как я позже выяснил, переданные мне деньги Елизавета все же выделила не из моего содержания, а велела оплатить это начинание отдельно, ведь я не только на себя в тот момент тратиться хотел, а на общую перспективу. Крипби вел всю мою бухгалтерию настолько скрупулезно, что от него даже Бестужев однажды взвыл, когда тот принялся в очередной раз ему отчитываться о тратах. Вообще у Гюнтера был пунктик на этот счет. Он страшно боялся, что кто-то заподозрит его в том, что какая-то часть выделенных на мое содержание средств прилипнет к его рукам. Но перегибать, наверное, все же не стоило, потому что полкопейки за пирог, купленный на увеселительной ярмарке, в отчете все посчитали явным перебором, кроме, разве что меня. Я же только похвалил его за такую точность, что позволит в итоге дебет с кредитом свести, а то тут полкопейки, там полкопейки, а копейка, как говорится, рубль бережет. Я глубоко сомневаюсь, ваше высочество, что выделенных ее величеством средств хватит на то, чтобы даже этот дворец превратить в жилой дом, не то что выполнить ее поручение по созданию в Ораниенбауме цельного ансамбля из различных строений, соединенных парком для прогулок и увеселений, мрачно заметил, спешившийся со своего коня и вставший рядом Гагарин. Не думаю, Сергей Васильевич, что на эти прожекты будут изыматься средства из ежегодного содержания моего двора, я покачал головой, и я не понял, что тетушка говорила про какую-то крепость, когда перечисляла возможные построения. Потешную крепость хочет для вашего увеселения выстроить, пожал плечами Гагарин. Думает, что это доставит удовольствие вашему высочеству, потому что отсутствие он их, очень огорчает ее величество. Нет, я покачал головой и направился к двери, чтобы посмотреть, насколько все печально в самом дворце. Ломоносов с Д. Аламбером закончили свои изыскания, эффект, надо сказать, превзошел все мои ожидания, и я не собираюсь тратить то, что может помочь развить целую отрасль производства, какой еще нет в Российской империи, на какую-то крепость, кое никакого толка не принесет. Что скажете, Яков Яковлевич? Я повернулся к Штелину, шедшему чуть позади меня. Как вам пришлись те вещи, что делаются в стеклянной мастерской? Скажу, что эти ученые-мужи действительно справились очень хорошо, Штелин обернулся вокруг и брезгливо поджал губы. «Ну что так кривиться-то? Не сей уже минуту мы сюда переезжаем. Особенно на меня впечатление произвело изготовление стекляруса и разноцветных смальт, ваше высочество. Да, на меня тоже. Настолько, что я решил большую часть этих поделок пустить на оформление этого дворца. Думаю, если привести его в должный вид, то его одного вполне хватит для нужд великокняжеского двора. И, упаси Боже, никаких крепостей, особенно потешных. Еще одно здание, максимум два, картинная галерея и библиотека. Ну и кавалерийский корпус, вот это обязательно. И будет на этом. Не вижу пока надобности в чем-то еще, разве что парки облагородить». Под ногой хрустнула обвалившаяся штукатурка. «Нет, здесь не просто ремонт нужно проводить, здесь нужно все перестраивать с нормальной системой отопления, водоснабжения и канализацией. Благо в трубах я разбираюсь, как никто другой в этом мире. А еще я планирую ту стеклянную мастерскую перенести в Ораниенбаум уже в качестве полноценной мануфактуры, а мастерскую оставить Академии наук, в лице ее членов, которые уже в ней обжились, оснастить ее, чем еще понадобится, допущая что-то еще полезное изобретут, да Аламбер, правда, снова ветром увлекся, но, с другой стороны, и от ветра есть прок, наверное. А вот Ломоносов хочет с металлами поиграться, благо печь плавильная там уже есть. Может и ветер в этом деле подсобит, кто ж его знает. Я переступил через валяющийся на полу канделябр. Что здесь все-таки произошло? Почему у меня складывается ощущение, что дворец штурмом брали, а потом несколько дней мародерствовали? Ладно, это, наверное, не так уж и важно, все равно все перестраивать. Немного постояв на месте, я двинулся дальше, хотя уже примерно понял, с чем мы будем иметь дело. Мануфактуру я планирую достаточно большой сделать, настолько, чтобы вокруг нее начал городок образовываться. И вот этот городок-то я и хочу сделать своей этакой мастерской, для внедрения различных новшеств, которые здесь будут обкатываться, доводиться до совершенства, а потом внедряться в массы. Этакий своеобразный промышленный экспериментальный центр и полигон в одном лице. Но это дело будущего, мои хотелки, на которые я планирую заработать как раз-таки производством стекла во всем его разнообразии. С чего вы хотите начать восстанавливать дворец, ваше высочество? Гагарин поколупал стену и отряхнул руки, затянутые в перчатки. Ну, я его понимаю, ему же со мной переезжать придется, а переезд, вот сюда, явно Сергея Васильевича не прельщает. С того, что приглашу инженеров и расскажу им свои задумки, я, прищурившись, осматривал стены. Достаточно толстые, чтобы не усиливать и начинать инженерные работы. Ну что же, мы увидели здесь все, что хотели. Поехали, определим места для строения кавалерийского корпуса и мануфактуры. Все остальное меня пока мало волнует. Развернувшись, я первым вышел из здания, которому предстояло совсем немного времени простоять в том виде, в котором оно находилось сейчас. Если у меня все получится, то прежним от этого дворца останутся только стены. Возле крыльца меня ждали Румянцев и Лопухин, которые внутрь дворца не пошли, предпочитая оставаться снаружи, вместе с лошадьми, которых мы оставили их заботам. Иван Лопухин увязался за мной, еще в тот момент, когда я велел седлать коней, чтобы прогуляться, и посмотреть подаренный мне тетушкой Ораниенбаум после официального объявления меня наследником престола и выпущенного по этому поводу манифеста. Лопухин, узнав, что Крипби с нами не едет, тут же начал собираться, заявив, что, хотя бы одна шпага в умелых руках, может нам в поездке пригодиться. Своими словами он до глубины души задел Гагарина, и они всю дорогу лишь переругивались, как два кобеля, встретившихся на нейтральной территории, которые решили выяснить, кто же из них главный. Будь рядом Крипби, этих разговоров бы вообще не возникло, потому что Гюнтер был на сегодняшний день единственным моим по-настоящему доверенным лицом, который, ко всему прочему, прекрасно умел со шпагой обращаться. Но у него сегодня была назначена встреча с Бестужевым, очередной отчет о тратах, и я не стал его напрягать, потому что в эти дни он и так сильно нервничал. Румянцев же отправился в эту поездку по моему приказу, в качестве наказания за то, что неуважительно отозвался о вице-канцлере в тот момент, когда Бестужев заходил в отведенное мне крыло Зимнего дворца. Приказав Петру меня сопровождать, я тем самым просто убрал этого придурка с глаз долой, чтобы он под горячую руку вице-канцлера не попался. Ну, когда же у него вся эта дурь из башки выветрится? Хотелось бы надеяться, что уже скоро и без особых потрясений. Петька стоял, держа под устцы моего коня и хмурился. Ничего, потерпишь без очередного свидания с очередной прелестницей, чей муж уже пересек ту самую границу своего возраста, когда удовлетворить молодую женщину в полной мере уже просто не в силах. Вот чем они думают, когда, разменяв шестой десяток, женятся на девчонках, даже 20-летний рубеж не переступивших. Неужели надеются без рогов остаться? Ага, сейчас, без рогов, да, когда на балах вокруг их жен вон такие умельцы, как тот же Румянцев крутится. Вот, ежели в женских теремах продолжали красавиц прятать, то еще куда ни шло, да и то умудрялись каким-то образом прелюбодействовать, хоть и реже, чем сейчас, что верно, то верно. Это я еще своих молодцов сдерживаю, но не из человеколюбия к рогатым муженькам, а просто потому, что различного рода осложнений не хочу. У меня дел много, а времени не очень, чтобы его терять, с очередным обманутым в лучших чувствах рогоносцем объясняясь. Куда дальше едем, ваше высочество? Румянцев подержал коня, пока я взбирался в седло. Хоть я уже стал довольно неплохим наездником, но легко взлетать в седло у меня пока не получалось. Присмотреть место для казарм, конюшен, арсенала и всех других необходимых зданий и построек, где мой полк разместится, я забрал у него поводья и не спеша тронулся в путь, давая возможность остальным сопровождающим лицам без особых проблем меня догнать. Полк мне тетушка все же подарила, назначив полковником кирасирского его императорского высочества государя великого князя Петра Федоровича полка. Вот так, ни больше, ни меньше. При этом полк был отборный и включал в себя 5 эскадронов по 2 роты в каждом. Можно сказать, что это была замена моих, сгинувших где-то в Берлине, оловянных солдатиков. Ну, это Елизавета так думала, а я вот думал совсем по-другому, потому что хотел получить в итоге преданный только мне полк, а то ведь неизвестно, как оно в жизни может сложиться. Всегда полезно под рукой обученных всякому, и стоящих за тебя горой, офицеров иметь, а обучение будет, и я вместе с ними буду обучаться, это уже даже к бабке не ходи, мне же почти потешный полк подарили, вот я и буду развлекаться, как хочу. Кое-чему мы начали учиться еще при поезде из Москвы обратно в Петербург, и останавливаться на достигнутом я вовсе не собирался. Подполковником кирасирского полка, то есть офицером, находящимся непосредственно под моим началом, был назначен Ласси. Какая муха укусила Елизавету, когда она это назначение проводила, история умалчивала, потому что подобного издевательства над одним из немногих действительно хороших генералов совсем уж без причины я пока что представить себе не мог. Точнее, я не мог представить себе, чем Ласси мог провиниться, чтобы его отдали в увеселение наследника, а в том, что настоящий герцог не преминул бы воспользоваться положением и попробовать покомандовать, я был практически уверен. Вообще, двор должен был вернуться в Петербург в декабре, ближе к Новому году, но я упросил Елизавету отпустить меня в город на Неве, чтобы начать разбираться со своим подарком. К тому же компанию мне составил тот же Ласси, ехавший на фронт, потому что русско-шведская война все еще не закончилась, и я при поездке был под надежной охраной. Также с нами ехал вице-канцлер, потому что у него дел в столице было не в проворот, и он не хотел терять время, предаваясь увеселениям в Москве. В итоге, Елизавета согласилась отпустить меня от себя, особенно, когда на вопрос, почему я так сильно хочу уехать, вместо того, чтобы предаваться развлечениям, посвященным прошедшей коронации, я ответил, что, во-первых, мне надоело жить в доме, в котором идет ремонт, а в Кремль я не вернусь, даже, если меня за ноги к коню привяжут и потащат через весь город. Во-вторых, вместо увеселений я хочу, как можно скорее начать полноценно обучаться тому, что запланировал для меня Штелин, а великосветские развлечения будут мне в этом мешать. Ну и, в-третьих, я так стремлюсь уехать, потому что очень хочу посмотреть на свой подарок, Ораниенбаум, и начать в нем восстановительные работы, чтобы уже через год со спокойной душой переехать туда вместе со своим малым двором, коего у меня сейчас хорошо, если десяток человек наберется, но кто знает, что будет дальше, ведь вполне может так получиться, что я в конце концов начну стеснять вместе со своими людьми любимую тетушку, а ведь еще полк где-то надо размещать, который в срочном порядке получил звание лейб-гвардейского, то есть мог располагаться в месте пребывания царственной семьи. Доводы были довольно разумны, так что Елизавета, скрипя зубами, согласилась с тем, что это будет весьма правильное решение, а потом еще и порадовалась тому, что у нее такой разумный наследник подрастает. Отслужив совместную службу, во время которой Елизавета больше смотрела на меня, чтобы вовремя чем-то помочь или подсказать, чем на священника, который вел службу, она в итоге ни разу не вмешалась, а под конец как обычно разрыдалась, и, обняв, благословила в дорогу. Во время всего пути я ехал верхом, чтобы учиться на практике нормально держаться в седле, потому что во время пребывания в Москве в этом весьма полезном навыке я так и не преуспел. Мы возвращались в начале июня, и лучшего времени, чтобы научиться как следует ездить на лошади, я даже представить себе не мог. Дороги были хорошо укатаны, еще не слишком жарко, да и гнуса пока что не слишком много. Ни мы, ни кони особо не страдали, и я даже наслаждался этой поездкой, держась в седле с каждым днем все более и более уверенно, несмотря на то, что неприученные к подобным упражнениям мышцы ног и спины в первые дни немилосердно болели. Ласси ехал рядом, и к нему все время нашего путешествия из Москвы в Петербург лип Саша Суворов, заглядывая преданно в лицо и прося поделиться воинским опытом. Сначала генерал отнекивался, затем начал понемногу рассказывать про местность, по которой мы проезжали, в красках расписывая, где и какую роту он бы поставил и как бы воспользовался ландшафтом. Мелкий Суворов слушал внимательно, впитывая все сказанное как губка. Иногда мне начинало казаться, что он в чем-то не согласен с прославленным полководцем. Мальчик пытался возразить и даже рот открывал, чтобы высказать свое мнение, но так ни разу ничего не сказал. Я тогда еще подумал, что надо будет поговорить с ним на тему того, что держать при себе свое мнение не очень разумный подход. Тем более, что я прекрасно знаю, кем может в будущем стать этот пацан, и, если он начнет совершенствоваться чуть раньше, чем в той другой истории, то кому от этого станет хуже? Уж точно не мне. Ваше Высочество, Петр Федорович, ко мне подъехал молодой поручик с залихватски закрученными усами. Я, кажется, нашел место для построения корпуса. Оглянувшись и убедившись, что все те, кого я оставил у большого дворца, меня догнали и теперь ехали чуть позади, я повернулся к поручику. «Ну, показывай, Василий Макарыч, может и взаправду место знатное», и я тронул поводья, направляя коня вслед за поручиком Федотовым, который направился впереди нашего небольшого отряда, показывая дорогу. Во время поездки из Москвы в Петербург я не только лучше узнал свою свиту, некоторых офицеров своего полка и Ласси, но и обзавелся денщиком, которым стал этот самый Федотов, скачущий сейчас впереди. Он и не стремился занять при мне какое-то место, просто на одном из привалов увидел, что Румберг занят, пытается вычистить подкову у своего коня, который что-то поймал по дороге, а до кузнеца было еще далековато, а Крамер ему помогает, держа весьма норовистого жеребца, чтобы тот сильно не вырывался. Посмотрев на занятых весьма непростым делом, надо сказать, слуг, Федотов подошел ко мне и молча принялся обихаживать моего коня, а потом также молча принес горячего взвару, который гвардейцы организовали, воспользовавшись передышкой. На следующем привале я сам подозвал его к себе, чтобы выяснить, кто этот крендель. Оказалось, что мелкопоместный дворянин откуда-то из-под Новгорода. Просто ему повезло однажды. Елизавета, еще будучи в то время цесаревной, проезжала как-то мимо и решила ненадолго остановиться в их крохотном поместье. Что было причиной остановки, сам Федотов не знал, просто не интересовался, но высокий, ладный парень, которому нередко самому и топором махать приходилось, чтобы дров нарубить, приглянулся будущая императрица, и она забрала его с собой. В Петербурге определила в этот самый полк, который под командованием Антона Брауншвейгского в ту пору был, да и забыла о нем. А парень тем временем сумел до поручика дослужиться и всегда помнил, кто его из родной дыры вытащил, так что его лояльность вопросов не вызывала и при чистке полка, а она была ой какой жесткой. Василий на своем месте остался. Немного подумав, я назначил его своим денщиком, потому что слуги слугами, а не все я могу тому же Румбергу доверить. Не то, чтобы я Федотову слепо начал верить, вовсе нет, я пока приглядывался, но он определенно меня устраивал, и убирать его с должности или менять на кого-то еще я пока не собирался, да и не было у меня никого на примете. Вот, ваше высочество, что скажете? Федотов остановился посреди большой равнинной местности, я бы даже сказал, посреди луга. Неподалеку текла узкая речушка, скорее даже крупный ручей, а с другой стороны, разнося повсюду запах моря, который ни с чем не перепутаешь, шел морской канал, который за каким-то хером был здесь выкопан не кем-то, а тем самым Ганнибалом, прадедом Пушкина. Он впадал в Финский залив, но его предназначение я никогда толком не понимал. Да, действительно прекрасное место, я кивнул головой и повернулся к Гагарину. Кого ее величество отрядило, чтобы начать здесь строительство? Сеньора Растрелли, ваше высочество, с готовностью ответил Гагарин. Да, кавалерийский корпус с конюшнями, построенный Растрелли, я хмыкнул, мне такое в самом странном сне не приснилось бы. Пускай сеньор приготовит чертежи. Как только я их утвержу, начнем строительство. Хорошо, ваше высочество, я передам ваш приказ, кивнул Гагарин, а я тем временем еще раз осмотрелся и повернул коня в обратную сторону. Ну что же, первое впечатление не слишком уж и плачевное, примерный план предстоящих работ я уже себе представил, пора и возвращаться. Место под мануфактуру в другой раз отыщем. Практически сразу перейдя на рысь, я поскакал по тропе, ведущей к Петерговской дороге, по которой мы приехали сюда из Петербурга. Сегодня у меня еще встреча с Ушаковым, и посещение Петропавловской крепости запланированы. Я там бывал однажды, но наскоком, а сегодня пришла пора более подробно познакомиться с работой тайной канцелярии, шефом над которой я был назначен отдельным приказом Елизаветы Петровны. Глава 2. Мяу-у-у. Груша взлетела ко мне на руки, пролетев пулей от порога до середины комнаты, и, не останавливаясь, быстро взобралась на плечи, разлегшись на них, как воротник, оглаживая меня хвостом по шее. «Эй, ты чего?» Протянув руку, я потрепал кошку по загривку и опустил руку, услышав стук в дверь. Смысла стучать я не видел никакого, все равно дверь была приоткрыта. В эту щель только что влетела Груша, но постучавшийся человек решил проявить немного вежливости, все-таки к великому князю ломится, не к холопу в людскую. Дожидаться же моего позволения войти стучавшийся не стал, и дверь открылась шире, пропуская в комнату высокую худую фигуру в огромном парике. «Это поистине дьявольское создание, ваше высочество!» Человек, уже перешагнувший порог зрелости, остановился передо мной, опираясь на тяжелую трость и глядя на все еще сидевшую у меня на плечах кошку. Оно поселилось здесь для того, чтобы сбивать с ног посетителей и, если повезет, тем самым лишать их жизни. «Вы слишком драматизируете, Андрей Иванович, вовсе Груша не хотела вас убивать». Я скупо улыбнулся, про себя добавив, что кошке точно нет никакого дела до Ушакова. Вот господина Лауди она почему-то не любит, наверное, он ее сильно напугал, а то и хвост отдавил, когда падал, вот Груша и запомнила его и теперь так и норовит укусить за лодыжку. Какое у вас странное представление о пугливости вашей кошки, ваше высочество, Петр Федорович, Ушаков скептически хмыкнул и перевел взгляд с кошки на меня. Ну, почему же, я задумчиво протянул руку и попытался снять Грушу с шеи, потому что она у меня уже вспотела в том месте, где разлеглась теплая, пушистая зверушка. Кошка уходить с такого удобного места не захотела и вцепилась в камзол, выпустив когти. Ай, острые когти добрались до кожи и весьма чувствительно оцарапали ее. Отцепись, животное, мне, наконец, удалось снять Грушу с плеч и опустить ее на пол. Кошка пыхтела, как закипающий чайник, раздувшись при этом как шар, став в два раза больше за счет вздыбившегося пуха. В тот момент, когда она оказалась на полу, Груша громко мявкнула и, повернувшись ко мне пушистой задницей, задрала хвост и побежала к двери. Ну вот, обиделась, теперь задабривать придется, сметанкой свежей, а то, зараза такая, спать не даст, будет всю ночь по мне скакать. Мы с Ушаковым проводили кошку взглядами, при этом во взгляде начальника тайной канцелярии читалось отношение к ней, написанное большими буквами, которые все были нецензурными. «Андрей Иванович, а может, вы мне поведаете, почему я почти со всеми посетителями встречаюсь в своей спальне? Ну как же, ваше высочество, а где же еще? Ежели вы, почитай, все свое время здесь проводите, словно тут у вас и кабинет рабочий, да приемная для аудиенций», Ушаков переступил с ноги на ногу, тяжелее опершись на трость. Ему явно было тяжеловато стоять передо мной, но, не слишком понимая, что делаю, сесть я ему не предложил. Иной раз мысль крамольная мелькает, что ее величество Елизавета Петровна едва ли не в черном теле вас держит, и вовсе не любящая тетушка она вам, а злая мачеха. Надо же, не знал я, что так обо мне думают при дворе, Я внимательно смотрел на старого лиса, который сухо улыбался, глядя на меня. И чем же я заслужил этот образ бедной сиротки? Ну, посудите сами, ваше высочество. Ушаков снова переставил трость, а на виске у него я заметил капельку пота. Махнув рукой на стул, за столом, первым сел на соседний. Ушаков глянул с благодарностью и с явным облегчением сел на предложенное место, вытянув вперед правую ногу, и лишь затем продолжил. Встречаетесь вы с посетителями, как сами упомянули, в опочивальне. При этом многие думают, что не по какой-то своей причуде, а просто потому, что вам негде больше принимать посетителей. Крипби ваш за копейку удавиться готов, даже на одежде великого князя экономит, и он с явным неодобрением оглядел мой камзол, который не так уж сильно отличался от его, чтобы смотреть таким взглядом. Подумаешь, брюликов на нем не стало, единственные украшения, серебряные пуговицы, да у самого камзола немного крой поменялся, в нем я хотя бы двигаться мог. Ведь когда на тех же поединках дуэлянты красивыми жестами сбрасывали камзолы и оставались в рубашках, это они вовсе не форсили перед зрителями, они таким образом свободу действий получали. Теперь же я мог свободно поднять руки без риска вывихнуть их из суставов, а окружающие решили, что на мне сэкономили, никогда бы не подумал. После ваших слов, Андрей Иванович, я могу только один вывод сделать, нужно в этой жизни что-то менять. К тетушке же в опочивальню никто вот так запросто не заходит, пробормотал я, задумчиво посмотрев на дверь. Там за дверью должен стоять гвардеец, кто-то же кошке тяжелую створу приоткрыл, тогда почему Ушакова не тормознули? И ведь не в первый раз это уже происходит, надоело, если честно. И вот с этим-то надо что-то делать, хотя бы на первое время гвардейца поменять. У меня свой полк имеется, зачем мне эти пришлые? С одной стороны я могу понять все ваши негодования, ваше высочество, но с другой, Ушаков вздохнул, вы бы уже кабинет себе определили, а то и непонятно совсем, где вы встретиться желаете. Время назначено, кабинета нет, значит, хотите встретиться там, где в это время находиться будете. Ее величество никогда не назначает аудиенции на то время, когда она может в опочивальне находиться. Ушаков покачал головой, да так интенсивно, что его высоченный парик колыхнулся. Ну что же, логично, хотя никак не объясняет того факта, почему гвардейцы беспрепятственно пропускают ко мне Ушакова. Да и факт, что Елизавета никому в спальне встречи не назначает, верится с трудом. Это вы сейчас хорошо сказали, Андрей Иванович. Когда придет Крипби, я вместе с ним решу эту проблему. Действительно, коль о делах каких начал речи вести, то негоже без комнат для этих самых дел оставаться. Но позвал я вас для того, чтобы кое-что разузнать. Ушаков поджал и так тонкие губы и переложил с места на место трость. Не нравится ему, что кто-то в его дела лезет, но это никому бы не понравилось, вот только придется ему терпеть, потому что я кровно заинтересован, чтобы его детище цвело бурным цветом, вот только не в том виде, в каком оно пребывает сейчас. Но рубить с плеча я не собирался, тем более, что не слишком понимал всех принципов работы этих предтечи чекистов. Как вам известно, тетушка моя, ее величество Елизавета Петровна назначила меня шефом тайной канцелярии и наделила чрезвычайными полномочиями. Я примерно догадываюсь, о чем вы сейчас, Андрей Иванович, думаете, что недоросль решил поиграться и решили терпеть только из-за приказания государыни. По выражению лица Ушакова что-то прочесть было сложно, но потому, как дрогнул уголок его рта, можно было предположить, что я попал в цель своими словами. Я хочу напомнить, что вы сами приставили ко мне Суворова и просили помогать выявлять крамолу в тех кругах, где я могу появиться. А ведь меня едва не похитил сумасшедший лях, а то и не убил, и лишь стечение обстоятельств не позволило ему это сделать. Что вы хотите этим сказать, ваше высочество? Ушаков слегка побледнел. Видимо, ему самому было не по себе от того, что практически проворонили назревающий заговор и чуть не потеряли наследника. Вряд ли Елизавета Петровна им простила бы такую глупость. Она в дела канцелярии особо не вникала, но вот то, что ее положение весьма упрочнилось с моим появлением, прекрасно понимала. Я хочу сказать, что тайной канцелярии, так же, как и мне, что-то в жизни нужно менять. А для этого нужно понять, что вы делаете не так. Вы же умный и опытный человек, Андрей Иванович. Вы как никто должны понимать, что, рассказав вслух о чем-то, начинаешь это что-то воспринимать по-другому. А там и я могу что-то такое ляпнуть, Просто в силу своего отрочества, что при детальном рассмотрении можно будет и опробовать. Уж вам-то докладывали, что я знатным выдумщиком слыву, и я улыбнулся, может быть, даже немного заискивающе, но мне было жизненно важно привлечь его на свою сторону. Когда я готовился к этой встрече, то всерьез раздумывал о том, с кем ее провести. С Ушаковым, который все еще начальник, или с Шуваловым, которого все на эту роль прочат. В итоге я выбрал Ушакова, и сейчас гадал, не ошибся ли со своим выбором. И что же вы поменяли бы в нашей службе в первую очередь, ваше высочество? Ушаков горько усмехнулся, намекая на то, что моя тетка в первую очередь захотела поменять начальника. А я не знаю, Андрей Иванович, мне надобно еще разобраться, что вы вообще делаете, какие пределы у слова и дела имеются. Сложив руки на груди, я смотрел на главного палача Российской империи, а именно так воспринимался Ушаков среди знати. Меня просветил Суворов, когда я попросил его передать приглашение Ушакову, что именно Андрей Иванович придумал сначала немного пытать подозреваемого, а потом уже следователю передавать. Он называл это «создание доверительных отношений». Весьма спорно, на мой взгляд, но вот то, что, если подозреваемый не сознается даже под пытками, нужно с пристрастием допросить доносчика, это он хорошо в свое время придумал, мне нравится. Два пункта, как их по велению Ее Величества Анны Иоанновны составили, так до сих пор остаются они неизменны. Кто, что дурное против государя или государыни, или против члена царственной семьи удумает, попадает под слово и дело, и, ежели кто, что дурное против государства российского измыслит, Ушаков смотрел на меня внимательно. Он словно заново изучал меня, оглядывая медленно с ног до головы. А только ли от доносов исходите вы, прежде, чем слово и дело объявлять? Для меня это был очень важный вопрос, потому что позволял определить величину агентурной сети. Так ведь как еще можно крамолу распознать, ежели какой преданный государыне человек не донесет вовремя? Есть, конечно, людишки на содержании, кои по салонам шляются и слушают, что и кто говорит, но мало их. Ушаков поморщился. Дожился я, старый пень, уже и вас, ваше высочество, посильную помощь просил оказать. Плохо, я покачал головой. Ладно, в Петербурге, но Российская империя большая, как с бунтовщиками и хулителями в провинциях справляетесь, Андрей Иванович? На местах губернаторы должны сие дело выполнять, как и проводить первичные дознания, мы же не можем везде успеть, развел руками Ушаков. Я на это ничего не ответил, просто не стал ему говорить, что проще всего в каждой губернии отделение открыть. Но что уж тут говорить, если даже в Москве тайной канцелярии фактически не было. Сыскная экспедиция хоть и номинально подчинялась канцелярии, но все же они были заняты другими делами, более приземленными, так сказать, уголовными и околоуголовными. В политику они не лезли, и были Ушакову малоинтересны. Все-таки хорошо, что я сначала решил переговорить с Ушаковым, и лишь потом ехать в Петропавловскую крепость. Пока мне там делать особо нечего, нужно подумать, с Суворовым поговорить, может быть, он подскажет, как убедить Елизавету в том, что тайная канцелярия должна быть повсеместна, что она должна присутствовать в каждой дыре, нависая дамокловым мечом над потенциальными заговорщиками. Ну, а увеличение отделения обязано будет повлечь за собой и другие изменения. Сейчас же Ушаков натолкнул меня на одну весьма любопытную, на мой взгляд, идею. Андрей Иванович, каюсь, хотел с вами напроситься в крепость Петропавловскую, чтобы своими глазами снова все увидеть, но передумал, я улыбнулся. Буду кабинет выбирать и обустраивать, а то, не дело это в спальне посетителей принимать. Ладно бы на вашем месте прелестница какая сидела, тогда это имело бы смысл, ну а так, к тому же подзабыл я, что Яков Яковлевич уже скоро будет ждать меня на урок истории государства российского. Я понимаю, ваше высочество, Ушаков кивнул. Полагаю, что на сегодня наш разговор закончен. Да, полагаю, что так оно и есть. Вот только, Андрей Иванович, есть у меня к вам просьба, надо сказать, весьма деликатная. И что же за просьба, ваше высочество? Он тяжело оперся на трость и поднялся на ноги. Смотреть на него снизу вверх было неудобно, поэтому я тоже вскочил. Прислать ко мне одного из тех доносчиков, кои на службе у вас числится. Тех самых, что по салонам шляются да разговоры разные выслушивают. Я пока не знал, как именно хочу использовать подобного рода товарищей, но полагал, что соображу по ходу разговора. Это ведь не будет составлять для вас проблему? Нет, ваше высочество, какие проблемы? Отмахнулся Ушаков. Я пришлю к вам кого-нибудь посмышленней. Он ушел, а я остался стоять посреди комнаты, куда вышел, делая намек на то, что провожаю его. Я стоял, задумчиво глядя на дверь. Нет, я не был гипермозгом и суперменом, но учеба в техническом университете в свое время дала мне одно немаловажное преимущество – я умел анализировать. И теперь самый поверхностный анализ говорил мне, что Ушакова нужно будет менять. Вот только, на кого? Я всеми силами буду настаивать на том, чтобы это не был Шувалов. Костьми лягу, но добьюсь, чтобы Елизавета не поставила во главе тайной канцелярии свою левретку. Тем более, что она вроде бы отдала мне на откуп кое-какие решения. Понятно, что окончательное решение будет принимать даже не она, и не Разумовский, которому, похоже, вообще все пофигу, более аполитичного человека я в жизни не встречал. Решение на данном этапе будет принимать, ну, или сильно лоббировать Бестужев, а я с вице-канцлером так общего языка и не нашел, и что-то мне подсказывает, что и не найду. И что делать? Да шевелиться начинать. Вот что, двор вернется в Петербург к декабрю, а значит, нужно до этого времени найти того, кто будет, если не моим единомышленником во взглядах на канцелярию, то хотя бы отнесется с пониманием и сочувствием, а потом написать длинное письмо, в котором разрекламировать нового претендента так, что Елизавета рыдать над письмом начнет. Ну и в конце нижайше попросить попробовать сделать претендента исполняющим обязанности, а Ушакова хоть в ту же Москву отправить, своими глазами, чтобы увидел, что от архивов сыскной экспедиции осталось. А там, если проявим себя, то нам и карты в руки. Елизавета не то чтобы очень умна и образована, но она хитра и обладает просто звериным чутьем и интуицией. Она на конфронтацию не пойдет, особенно в такой организации, которая допустила ее воцарение на трон, а назвать какую-то другую причину того, что тайная канцелярия ничего не сделала при перевороте, я не мог. Сюда же можно было отнести и то, что все занимающие хоть какие-то значимые места в данной организации люди не просто усидели на своих местах, но некоторые еще и приподнялись. Наверное, Анна Леопольдовна умудрилась и Ушакова довести до ручки, раз он такой корявый заговор проморгал. Кого можно представить в качестве начальника тайной канцелярии, особенно усовершенствованной? Суворова? Не знаю. Я не знаю, черт подери. Я не успел толком ни с кем познакомиться, когда меня потащили в Москву, а там всем было настолько откровенно не до меня, что это не было даже обидно. Ваше высочество, в комнату без стука ввалился Сафонов. Там это, Миша, что это? Говори понятнее, я не понимаю тебя. Нахмурившись, я скрестил руки на груди. Турок там, шепотом произнес Сафонов. Турок, как он сюда попал, и кто его пропустил? Я уставился на Сафонова, в голове не укладывалось, что вор мог вот так запросто проникнуть во дворец, и его никто не остановил. В том-то и дело, что никто. Он холопом прикинулся, дворовым. Притащил прямо в зал ожидания охапку цветов, и давая их по вазам расставлять. Я его узнал, и сразу сюда прибежал. Что с ним делать-то? Ваше высочество, прикажете в шею гнать, или может сразу в застенки к Андрею Ивановичу определить? Надо сначала выяснить, зачем он вообще из Москвы сюда приехал, а затем, как во дворец проник, я хмуро смотрел на Сафонова. К гвардейцам, осуществляющим мою охрану, у меня все больше и больше вопросов возникает. В крепость мы его всегда успеем определить. Вяземского и Румянцева возьми в помощь, да в классную комнату турка нашего вежливо пригласите. И, Миша, какой полк сегодня охрану дворца осуществляет? Ингерман Ланский, ваше высочество. Одну роту специально оставили в Петербурге. Обычно-то охраняют преображенцы, а это имеет какое-то отношение к турку. Сафонов уже подходил к двери, когда я задал ему этот вопрос. Нет, Миша, надеюсь, что нет, я покачал головой. Ингерманландцы, значит, ну-ну, что это, саботаж или просто крайняя степень разгильдяйства? Это у их командира мне предстоит выяснить. А ведь ты сам-то из преображенцев? Из них, Сафонов улыбнулся, наш полк Ее Величество Елизавету Петровну на своих штыках на трон вознес. Да, я так и подумал, что ты чрезвычайно гордишься своей принадлежностью к полку. Прежде, чем вы турка в комнату пригласите, кликни ко мне командира ингерманландцев, у меня к нему очень важный разговор образовался. Михаил кивнул, явно недоумевая, зачем мне понадобился командир, и выскочил за дверь. Не прошло и 5 минут, как дверь снова открылась и в комнату зашел бравый подполковник. «Игнат Наумов, по вашему приказанию прибыл. Вы хотели со мной поговорить, ваше высочество?» Он поклонился, а после выпрямился, не мигая, глядя на меня. «Да, хотел, я кинул. Скажите-ка мне, Игнат Наумов, а ваша рота, когда императорский дворец охраняет какие-то отдельные инструкции получает, или то, что происходит, ваша личная инициатива, потому что я не могу представить себе гвардейца, который бы действовал бы вообще без каких-либо приказов. Я вас не понимаю, ваше высочество», — Игнат нахмурился. «О чем вы таком говорите, ваше высочество, Петр Федорович? Я говорю о том, что по дворцу, как в собственном дворе, разгуливают посторонние, а охрана вовсе и не собирается их задерживать. Да что уже там, стоящие на посту возле дверей в мою спальню гвардейцы мало того, что даже не предупреждают меня, что в комнату, в которой я нахожусь, кто-то пытается войти, так еще и пропускают всех без разбора, словно я и не великий князь Петр Федорович вовсе, а холоп дворовый, с которым можно и не церемониться. Я не могу поверить, что все именно так происходит», — начал весьма неумело пытаться оправдаться Наумов. «А ведь все происходит именно так», — перебил я его. «Господин подполковник, не стоит даже пытаться как-то обелить действия своих подчиненных. Лучше уж проведите с ними какое-нибудь обучение на тему, что можно, а чего не рекомендуется делать во время их дежурства. Я непременно выясню, почему мне в лицо летят подобные заверения из ваших уст, ваше высо...» Его прервала на полуслове распахнувшаяся дверь. Наумов посмотрел на нее диким взглядом. «Да что здесь творится?» Он стиснул зубы. «Разрешите удалиться, ваше высочество, что все выяснить подробнее?» Я кивнул, и он вышел, столкнувшись в дверях с входящим Крипби, который окинул его подозрительным взглядом. «Ну, посмотрим, изменится что-нибудь, или все останется как прежде. Как бы я ни хорохорился, а хоть как-то влиять на охрану конкретно этого дворца я не могу, но зато я могу выставить их за пределы выделенного мне крыла, что и намереваюсь сделать», озадачив этим поручением Крипби, вид у которого был, мягко говоря, странноватый. Мой учитель фехтования был взъерошен и смотрел на меня выпученными глазами, явно не зная, как озвучить новость, с которой он и пришел ко мне. Глава 3. Крипби закрыл дверь, которая после ухода Игната Наумова осталась открытой, и сел за стол, не дожидаясь разрешения. Посидев с минуту, глядя в одну точку, он вскочил и принялся мерить шагами комнату. «Сядь, не мельтеши», — Крипби посмотрел на меня и снова плюхнулся на стул, обхватив руками голову. «Что случилось? Бестужев что-то нелицеприятное обо мне сказал? Тогда плюнь, он всех ненавидит, и все его постоянно не устраивают». «Что, Бестужев? Нет-нет», — Крипби покачал головой. «С вице-канцлером все прошло как обычно, так что на этом не стоит даже останавливаться. Правда, он передал недоумение ее величества о малых тратах на одежду. Оставь, зачем мне столько камзолов и штанов, которые отличаются друг от друга? Хм, я сделал вид, что задумался, ничем. Все штаны абсолютно одинаковые, так зачем мне целый гардероб абсолютно одинаковых штанов? Просто, если дело не в Бестужеве, то что могло привести тебя в такое волнение? Мардефельд», — Крипби опустил руки на стол. «Когда я вышел со встречи с вице-канцлером, ко мне подошел Мардефельд. Так он же умер?» Я смотрел на него недоуменно. «О том, что в России нет прусского посла, в связи со смертью предыдущего, я узнал в первую очередь, когда обосновался в этом дворце. Это его племянник, Аксель, назначен послом прусским совсем недавно», — любезно просветил меня Гюнтер. «Назначение произошло в явной спешке, и он совсем немного не застал в Петербурге ее величество, куда примчался через 3 дня после того, как мы отправились в Москву. И что послужило причиной такой спешки?» Я невольно нахмурился. «Уж не я ли часом, весьма косвенно, ваше высочество, можно назвать это цепью событий, вытекающих из нескольких, совершенных вами совершенно ненамеренно, поступков?» Крипби немного успокоился и теперь сидел, откинувшись на спинку стула, скрестив руки на груди. «Каких именно поступков?» Я лихорадочно соображал, что мог сделать такого, что, по всей вероятности, изменило известную мне историческую линию. «Вы выгнали Отто фон Брюмера, ваше высочество», — Крипби позволил себе улыбнуться. «Не без моей помощи, и я этого не отрицаю, как не буду отрицать и того, что в тот момент действовал как из соображений неприемлемости увиденного, так и повинуясь совершенно корыстным целям, которые, надо сказать, вознаградились старицей. И какое отношение имеет отставка Брюммера к столь поспешному назначению посланника, когда предыдущий лишь недавно приказал нам всем долго жить и не следовать его примеру? Выбор и отправка послов, насколько я понимаю, процесс не быстрый и весьма щепетильный. Он может затянуться не на один год. Вы все правильно понимаете, ваше высочество, Крипби тяжело вздохнул. Если вы вспомните Брюммера, вспомните, как он выглядел, то сразу же поймете, что именно такой тип мужчин весьма приятен вашей тетушке, ее величеству Елизавете. Он должен был попытаться влиять на мнение ее величества в отношении политики с Пруссией. В Берлине Брюммер получил последние наставления и должен был по приезду втереться в доверие к императрице. Сейчас чаша весов все больше склоняется в сторону Австрии и Англии, возможно, еще Франции. В сторону Пруссии ее величество направлял Лестока и, как ни странно, французский посланник. Вот только Лесток в немилости, обестужив, ненавидит Шитарди. Вы, ваше высочество, пару раз высказались в присутствии ее величества крайне негативно о короле Фридрихе, что привело к еще большему охлаждению отношений. Теперь понятно, почему так спешно был направлен новый посланник приветствовать императрицу. Это мне понятно, я махнул рукой. Я не понимаю, почему этот посланник так встревожил тебя. Я к этому веду, Крипби вздохнул и уронил руки на стол. Извините, ваше высочество, но я не слишком силен в генеалогии, да и в хитросплетениях различного рода интриг, поэтому, прежде чем рассказывать, мне нужно разобраться в них самому. Он замолчал, я же сел напротив него за столом, и постарался не перебивать, в то время, как Гюнтер подбирает слова. Чтобы ему было проще, мы перешли на немецкий, на котором я старался не разговаривать, во всяком случае, не слишком часто. Сейчас Мардифельд собирается в Москву, как я понял, чтобы представиться ее величеству, а также передать предложение от вашей двоюродной тетки Иоганны Елизаветы Ангальт-Цербской в девичестве Гольштейн-Готтербской рассмотреть кандидатуру ее дочери в качестве вашей будущей супруги. Я икнул, вот это поворот. А оно мне вообще надо? Ладно, с невестой позже разберемся, что там дальше. Это, конечно, мое личное мнение, но, я думаю, что предполагаемая помолвка – это всего лишь предлог для того, чтобы вернуть утраченное влияние на ее величество и убрать с игральной доски вице-канцлера. И это очень похоже на правду, я задумался. Недаром Батта суетился. Хотя это и странно, почему он так сильно против своей страны выступал. Деньги, пожал плечами Крипби. Самый мощный рычаг давления в любые времена. Это точно, я кивнул. Но я никак не думал, что ты настолько симпатизируешь вице-канцлеру, что его возможная немилость так на тебя повлияла. Еще во время нашего возвращения в Петербург я начал обращаться к Гюнтеру на «ты», и он не возражал, видя в подобном обращении признак чуть ли не наивысшего доверия. Разумеется, нет, Крипби фыркнул. Вот только, когда прусский посланник в красках расписывал мне юную герцогиню Ангальт-Цербскую, то упомянул, что в связи с некоторыми обстоятельствами, такими, как, например, ваш переход в православие, да и вообще ваш побег из родного дома, дал повод Адольфу Фридрику совершить небольшой переворот и объявить себя уже не регентом, а герцогом Гольштейн-Готтербским, лишив тем самым вас герцогства. Что? Я смотрел на Крипби, с трудом понимая, что он только что сказал. То есть, как меня лишили герцогского титула? На каком основании? Я не знаю, Крипби покачал головой. Но, будучи князем-епископом Любека, ваш дядюшка вполне мог что-нибудь придумать достаточно правдоподобное. Я даже материться не стал. Какой в этом смысл? Вот только что делать с тем фактом, что я вовсе не собирался отдавать никому герцогство. Вот еще, быть наследником престола вовсе не означает, что в итоге я абсолютно точно стану императором. К тому же, владея герцогством, всегда был шанс каким-то образом присоединить родовые владения к империи, если все-таки я окажусь на троне. И вот теперь меня моего исконного лишили. Что нужно сделать, чтобы вернуть герцогство? Глухо спросил я Крипби, в полной мере на себе испытав его нервозность. Я не знаю, ваше высочество, Гюнтер покачал головой. Полагаю, надо сначала выяснить, правда это или Мардифельд преувеличил, а то и вовсе солгал, преследуя свои цели. Ну и тетушке отписать не помешает. Если все подтвердится, придется ехать в герцогство, отсюда я ничего решить все равно не смогу, вот же не было печали, купила бабка поросят. Постарайся выяснить, откуда Мордифельд вообще узнал о том, что творит мой слишком энергичный дядюшка. Все-таки Пруссия и Гольштинья – это далеко не одно и то же. А я письмо пока Ее Величеству отпишу, в котором совета попрошу, до разрешения на поездку в Гольштинью, чтобы закрыть этот вопрос. Крипби кивнула и встала из-за стола, направляясь к двери. Как же все не вовремя. Неужели я слишком рано сказал тетке о том, что официально являюсь православным? Ну так порадовать решил. Тетушка у меня набожная, иногда до фанатизма, что, правда, не мешает ей грешить направо и налево, зато потом есть какие грехи замаливать. А ведь Штелин мне говорил, что Адольфу Фридрику будет предложена роль наследника шведской короны. В этом случае, счастливый дядюшка уже не цеплялся был за паршивое герцогство, потому что до выхода манифеста, объявляющего меня наследником российского престола, было все еще неясно, в какую сторону может качнуться маятник. Но, так получилось, что я принял православие раньше, чем начались переговоры о мире с Швецией, и манифест вышел соответственно намного раньше, и о нем стало известно в Европе до того момента, как Адольф, какое интересное у дядюшки имя, получил звание наследника престола. А раз так, то он решил побороться хотя бы за герцогскую корону, потому что как претендент на шведскую корону, он был все лишь один из, хоть и немногих, но все еще живых родственничков. А вот письмо Елизавете пришлось все-таки пока отложить, потому что в соседней комнате меня уже заждался, поди, турок, с которым я решил сначала пообщаться, а заодно собраться с мыслями, чтобы ничего лишнего в письме не написать. Приняв решение, я вышел из спальни вслед за Крипби, и прямиком направился в классную комнату. Уже отойдя на довольно приличное расстояние, остановился и, обернувшись, посмотрел на дверь в свою комнату. Да охренеть можно, и где хоть какая-то охрана? Куда делся тот гвардеец, который хоть и пускал всех подряд, но хотя бы мог на помощь прийти в случае самой острой необходимости? Или, кому я нужен, чтобы на меня покушаться, так что ли? Я огляделся по сторонам. В огромном зале ожиданий, куда выходили двери почти всех комнат моего крыла, не было ни души. На столике, возле большого окна уже начали подвидать без воды брошенные цветы. Их была целая охапка, и я, повинуясь какому-то странному импульсу, быстро подошел к ним, схватил, не глядя и не разбирая, и засунул в ближайшую, наполненную водой вазу. «Ваше Высочество», я резко обернулся и увидел входящего в зал бледного Наумова. Я попытался выяснить, почему во время дежурств в веренной мне роты происходят такие странные вещи, о которых вы мне поведали. И именно поэтому из моего крыла сбежал последний гвардеец, который спустя рукава, но хоть как-то выполнял свои обязанности. Я перебил его и снова повернулся к цветам, бессмысленно перебирая стебли. Как сбежал? Да я его. Наумов выскочил из зала, я же направился наконец в классную комнату, где меня уже ждали утвержденные в штат Румянцев, Вяземский и Сафонов. Суворова я отпустил на побывку к матери по просьбе его отца. Кроме молодежи мне оставили Бицкого, Гагарина, Лопухина и Суворова-старшего, ну, и Штелина в качестве наставника. На этом мой скудный, действительно малый двор пока и заканчивался. Все старшие камергеры в настоящий момент были заняты подготовкой к восстановлению Ораниенбаума, а Федотов со Штелиным, насколько я знаю, именно сейчас пытались объяснить расстрел ли, что именно ему надо построить. Ну, а Крипби я сам только что отослал. Так что сейчас прекрасный момент, чтобы поговорить с турком, без давления, которое так или иначе пытаются неосознанно оказать на меня окружающие, просто потому, что в их понимании я еще почти ребенок-отрок несмышленый. И дядька решил этим же обстоятельством воспользоваться, козел безрогий. Ну, а что, почему бы у сироты последнее не отобрать? Пускай с голода сдохнет где-нибудь во враге, кому какое дело. Вот так накручивая сам себя, понимая при этом, что большинство из моих мыслей не имеют под собой оснований, и тем не менее все равно лезут в голову, я и зашел в комнату, где сидел турок, в окружении троих моих камер-пажей. «Что ты здесь делаешь?» С порога задал я вопрос сидевшему за столом парню. «Сижу», — нагло ответил он, глядя на меня неприязненным взглядом. «Хватит придуриваться, ты прекрасно понял, о чем я хочу узнать». Согнав сидящего прямо на соседнем столе Румянцева, я занял его место и в упор начал разглядывать турка, отмечая про себя, что выглядит московский вор плохо. Он сильно осунулся, появились круги под глазами, а волосы, раньше тщательно расчесанные, торчали во все стороны как пакля. «Или ты опять хочешь меня поджечь?» «Никого я не хочу поджигать», — он опустил взгляд. «Вы меня бросили в Москве и уехали. Меня Ванька Каин чуть не пришиб, когда я рискнул у него появиться в игорном доме. И куда мне было идти? Только сюда, чтобы в ноги упасть да просить куда-нибудь пристроить, чтобы с голодухи не помер. Если честно, я слегка окосел от таких заявлений. Это что же получается, если следовать его логике, то я еще ему что-то должен остался, а ты не думал, что я тебя могу пристроить в колодки, да на каторгу в Сибирь?» Наконец, сформулировал я ответ, убрав из него нецензурщину. «Думал, поэтому-то так долго зайти не пытался, боязно было. И как долго ты здесь уже находишься?» Я попытался представить, сколько уже времени турок цветы перебирает, но мне больше, чем 2-3 часа не приходило на ум. «Да уже 3 дня, почитай», — турок поднял голову и, наконец, снова посмотрел на меня. На этот раз в его взгляде не было неприязни, только какая-то обреченность, пополам с вызовом. «Но в покое ваш только сегодня собрался духом прийти. Говорю же, боязно мне было». «Ну, ничего себе», — я присвистнул. «И ты хочешь сказать, что все 3 дня просто ходишь, где тебе понравится, и никто тебя не пытался остановить? А кто на холопов смотрит?» Турок усмехнулся. «Интриги – это удел благородных, а простые смертные, что невидимки какие. В людской только спросили, новенький ли я, да откуда. Я и ответил, что с великим князем из Москвы приехал. Не побегут же к вашему высочеству выспрашивать, что да как, потревожить побояться. Вот и рассудили, что должно быть, и не вру я, кому же понравится в холопах дворовых бегать, душегубу, к примеру, или поджигателю какому?» Я слегка наклонил голову, разглядывая его, словно в первый раз вижу. «Ты слишком хорошо говоришь, слишком правильно для простого холопа. Даже я так не всегда могу, но со мной все просто, я только учусь по-русски говорить и думать, а вот ты словно в хоромах рос, да с учителями грамоту учил. Ты ведь грамоте разумеешь, а, турок?» Моя свита сидела где-то позади меня очень тихо, я практически позабыл, что нахожусь в комнате с турком не наедине, но вопросы, которые я задавал, точнее ответы на них, были очень важны для меня, и плевать, что кто-то из парней может оказаться дятлом, приставленным ко мне Елизаветой. «Так разумеешь ты грамоте и счету?» «Да», — неохотно ответил турок. «Мать научила, когда еще жива была. Как тебя зовут?» От внезапности вопроса он напешил, а затем тихо ответил: «Андрей Ломов». Турок замолчал. Я же прикидывал, складывая числа в уме, но не получал правильного ответа, просто потому, что не знал историю достаточно хорошо, даже в пределах 15-16 лет, прошедших в этом мире. «Кто твой отец?» Бросив бесполезные подсчеты, прямо спросил я. «Какое это имеет значение? Кто твой отец?» Жестко прервав его, повторил я вопрос. «Иван Долгорукий», — он буквально выплюнул это имя. Я же слегка откинулся назад. «Понятно. Бывший фаворит и любимец Петра II обрюхатил какую-то девушку Ломову, скорее всего, очень бедную дворянку. Ребенок, рожденный вне брака, позор на всю семью, но она даже пыталась сына чему-то научить, пока не умерла. Отцу же, похоже, изначально было плевать на него, а потом он попал в немилость, сразу же, после смерти своего патрона, а потом и сгинул где-то на каторге. Ну, а Андрейка попал в руки еще по малолетству Ваньке Каину, и тот научил его тому, что сам умел. История, в общем-то, рядовая. Вон Бицкой тоже чей-то бастард, но тому повезло больше, у него мать достаточно знатная и обеспеченная женщина, чтобы иметь силы и возможности рты позакрывать и не дать злым языкам трепать имя сына. Здесь же такой возможности не было. И что мне с ним делать? Может, правда, на каторгу отправить? По стопам родителя, как говорится. Ну, и что мне с тобой делать? Я продублировал вопрос вслух. Он же помог нам, ваше высочество, тогда, в Москве, — неуверенно проговорил откуда-то из-за спины Румянцев. И что же, из-за того, что он шкуру свою тогда спасал, все ему простить? А, может, его высочество еще и должностью его одарить надобно? Впервые слышу, если честно, такие категоричные нотки в голосе Сафонова. Никогда бы не подумал, что он может быть настолько принципиальным, скорее уж Вяземский, который и вовсе промолчал, не влезая ни в свое дело. Архив сыскной экспедиции он все же сжег, да и убег бы, ежели его высочество не поймал бы. Мнения сторон разошлись, и я пребывал в некоторых колебаниях относительно принятия решения. Одно мне было понятно, Ушакову я турка не отдам. В крупных заговорах воспитанник Ваньки Каина точно не замешан, а со всем остальным я надеюсь, что справлюсь. Крумбергу его отведите, передайте, что Андрей Ломов моим личным слугой отныне будет. Только предупредите, что шибко ловок шельмец, чтобы глаз с него не спускали. И я соскочил со стола, направившись к двери. А мне пока надо Наумова убить, так что, с Ломовым заниматься более некогда. У двери я обернулся и увидел, что парни недоуменно переглядываются между собой, включая турка. Может, подсобить нужно, ваше высочество? Заметив мой взгляд, тут же отреагировал Румянцев, а Сафонов закивал, соглашаясь с приятелем. Когда понадобится труп прятать, я кликну, пообещав, что их энтузиазм не останется без награды. Я открыл дверь. Почему вы решили меня при себе оставить, ваше высочество? Я снова обернулся, задумчиво разглядывая турка. Потому что я какой-никакой, а долгорукий, я не знаю, насколько ты долгорукий, может быть, ты мне солгал. У Ивана сейчас не спросишь уже, а лавры покойного императора Петра мне ни к чему. Я тебя при себе оставил, потому что ты вор, Андрей Ломов, и весьма удачливый вор, надо сказать, и я, наконец, вышел из комнаты. Возле дверей моей спальни стояли аж два гвардейца. Возле них топтался Крипби, но они ни в какую его не пускали и не говорили, на месте я вообще, или куда уйти изволил. У одного из гвардейцев на щеке наливался великолепный бланш. Похоже, воспитательная беседа командира с подчиненными прошла весьма удачно. Ну что же, Наумову сегодня повезло, обойдемся без сокрытия трупов. Пробормотал я себе под нос и подошел к Крипби. «Тебя не пускают, Гюнтер, по моему приказу». Он даже не вздрогнул, заметил мое приближение. Откинув резким движением головы с лица длинные темные пряди, которые почему-то никак не хотел завязывать в хвост, Крипби неспешно повернулся ко мне лицом. «Давно пора, ваше высочество, отдать подобное приказание. Пошли, поищем для меня кабинет, где я и буду принимать отныне посетителей». И я пошел к одной из незанятых комнат. Крипби, заложив руки за спину, двинулся за мной. Комната вполне подходила под поставленные задачи, она была просто и функционально обставлена. Большой стол, несколько кресел, пара книжных полок и небольшой диванчик, этого вполне хватит, чтобы обустроить здесь кабинет, а потом у меня будет свой дворец, в котором я смогу делать, что хочу. Я велю принести сюда письменные принадлежности и канделябры со свечами. Кивнул Крипби, подходя к окну и трогая тяжелую зеленую портьеру. «Тебе удалось что-то узнать?» Я подошел к нему совсем близко и встал рядом.